только чистой воды. На окраине построили 2 домика. Обыкновенные финские люди вынесли в голое поле. Ни деревца, ни дорожки. Газ есть, но газ только на нашем поселке. Дальше люди не могут вытянуть. Ворот 200 осталось. Коли 1000 человек. Но опять это идет путем укрупнения. А все деревушки без коня остались. Держава фермерские справы в мост намешивается. Налоги все там и платим. Первый трактор взял по лизингу. Второй. Сейчас уже до абсурда начинает доходить. Довели в этом году план сдачи металлолома. 7 тонн. Вот. Никакого ни решения нам не дослали. Нет. А какие санкции могут взорвить? Это штрафы. По этому вопросу звоню Попкову. Депутату? Да. Он сказал, нет, все, я вот сейчас в отпуске, но вот... Вы на хвалях Радио Свобода. Віталь Сямашк распавядае пра вёску Янова, што ў Сенінскім раёне. Адзін яновец у часе размовы заўважыў. Хто выкася пабыць у Янове і спірта не выпіць, это грэх. Інна Капранова, настаўніца беларускай мовы, пасля патлумачыла. Вядома толькі, што быў пан Яноўскі, які заснаваў існуючы спіртзавод. Па яго прозвішчу і была заснавана такая вёска. Што надзея на то, каб Янова выжывала і развівалася? Толькі на спіртзавод. Яна была паўміраючая. Упіраюся ў гэтага Шышкіна, вот этот пасёлак пастроіў ён. Чым мне ехаць у горад? Газ, вада, каналізацыя получаюць 1 мільён і выше, каторыя маюць стаж работы, ім саатэсую катэгорыю, поўнасцю шоў адсеф. Ну, спіртзавод, паніваеце? Я смотрю па сваім суседзям, каторыя работаюць. Все нормальные, не пьющие люди. Традиции вырабу якостного спирту, занедбанные после революции, были обновлены у 50-е. Коли у тутейшем колгасе под назвой «Пятигодку у 4 годы» узник опорный пункт союзного науково-доследчих института спиртовой промысловости. Покольки справа пробытковая, спиртовые творцы с тех часов и догэтуль призвычаялись жить заможно. У Янове жилый район с коттеджами працуючих. Там добрые цагляные побудовы, аккуратные кветники для их, ладные гумны. Ля хаты сустрэў былога ветэрынарнага ўрача, спадара Васіля Падліцкага. Гэта яго голас вы чулі. Сярод спякотнага дня ён касіў на падворку. А колькі год таму спадар Васіль спрабаваў сысці ў прадпрымальнікі, але... Я падымаў вопрос, чтобы возродить аптеку за собственный счет. Начали предлагать помещение, которое не подходит. Вас, как предпринимальника, зародыша задушили? Я бы пошел в колхоз, ветврачом. Если бы никто не лез в работу ветслужбы. Сейчас же руководит и жук, и жаба. И представляете, я главный ветврач колхоза, гонит стадо коров с палкой. Я говорю, Вася, это что, твоя обязанность? А лечить когда ты будешь? И я не Кашпировский, без медикаментов работать. Спытываю, чем же наибольш хворое быдло в Янове? Распространение на болезнь томастит. Сырости от микробов на почве, заканчивая ушибами и даже халатностью доярок. Чего греха таить? Доярки не квалифицированы. Большинство. В чем это выявляется? Контингент этих доярок, они были неблагополучные семьи, злоупотребление алкоголя. И они сами брудные, и скот брудный, где все в гной, все заляпано, замызгано. Вот мой батька, царство ему небесное, сдавал за 20 копеек литр молока, плюс за жирность. Получалось 27 копеек. За літр мог пачти 3 літра бензіна купіць. Сейчас, чтобы купить літр бензіна, надо ці 6 літрів молока. Як подсумування слова 28-годового Александра, сына Барашевых. Мало покоління, они все поїжджали. Хто остається, співаються, хто работать не хоче. Или разноробочим, хто трактористи, хто на ферму. Але ми знову вернулися до молочної теми. Я накіравався на мясовый пункт прием молока ад насельнікаў, а поўдні там яшчэ нудзіліся малаказборшчыкі, што на золку аб'ездзілі ўсе навакольныя вёсачкі. Стаялі прычэпы з поўнымі бетонамі. Але можа іх не ўзялі з-за незадавальняючай якасці. Я пытаюся ў зборшчыцы з 6-гадовым стажам Аллы Яцко. Вперед у нас были антибиотики, развозили людям. Кто-то молоко сдал от больной коровы. И все молоко полетело? Да. Болит сердце, коли вертаешь? Ну, конечно. Есть люди, которые 1,5 тонны за месяц. Болит сердце у суразмовницы, мати 2 дзяцей, якая отрымовывает за собранную тону феноменальную сумму у 70 тысяч рублей. И все-таки кончатковую ясность, чему перестают яновцы трымать кору, уносит лаборант Алена Меркулова. Люди теперь не хотят держать, потому что мало платят за молоко. Гусы зараз. Не у каждого. За 600 рублей, знаете сами, сколько работы возле коровы. Сколько сена, и корма, и кормить надо, и попоить вовремя, и подоить. А